Глава 31. Парк летом. Я вновь иду по привычной улице к парку. Скорее даже по обеим сразу, чтобы встретиться с собой на острие треугольника, упирающегося в олиповатый замок. Теперь лето, солнце печет мне затылок. Я уже не догоняю его, наоборот, оно неторопливо и достойно за мной следует. Вновь тихий неприметный переулок, однообразный и продленный, как единственная звучащая нота, и вновь улица Сюита с решеткой, львами и аптекой. Я миную институт, где души приуготовляют к блаженству. И вот я встречаюсь с собой на стрелке, узнавая себя и не узнавая. А потом мы, взявшись за руки, минуем площадку, где прежде сияли на солнце отсеченные головы стрельцов. Вот и парк летом. Он расцвел листвой и цветами, одолев свою осеннюю таинственную грусть и зимнюю приветливую застылость. Летом парк был покоен и как бы разморен от солнца. Тишина его была ленивой и умиротворенной. От него исходило довольство, как от греющегося на солнцепеке кота. Осеннее его затишье было тревожным и напряженным, как готовая лопнуть струна. Тишина его мне казалась предвестием трагедии. Она так и не совершалась в парке, но предвестила мне будущие трагедии жизни. Осенью парк был во всем символичен. Он был людям незачем, разве как пища для ума и чувств. Он был как молчащий рояль с распахнутой пастью клавиш. Коснись любой, и она ответит тонким дребезжанием затаенного страха. Зимняя тишина парка была бодрой и звонкой. Летнее же затишье парка было совершенным и глубоким, правда, лишь по будням. Его не развеивали даже громкие крики счастливо резвящихся детей. Как и институтский переулок, он словно не включал в себя звуки. Но тот скорбно их отвергал, а парк хранил сердцевину счастливой тишины, а звуки парили поверху, ее не задевая. Счастье детства и было для меня этим парком. Упоенный им, я, помнится, не поверил, когда мне сказали, что люди смертны. Он ведь сулил вечно счастье. Летом мне хотелось жить в нем вечно. Но там и каждый сезон был полон и самоценен. Осень, суля невнятную трагедию, вовсе не сулила бодрую зиму, зима забывала об осени. Лето было летом из конца в конец, как жизнь вечная. Летом парк не казался странным, несмотря на умножившиеся подробности, обилие закоулков, цветов, разнообразие деревьев. Наоборот, все в нем стало осмысленным и внятным. Его пустовавшие формы радостно приняли в себя летнюю жизнь. Он рождал меньше мыслей, чем осенью, и порождал не столь разнообразные чувства. В нем обитала ровная радость, не вялое, а полнокровное довольство, не нуждающееся в суете. Оголенная осенью структура жизни облекалась плотью, голые от того равные друг другу деревья открыли свое разнообразие, таинственные постройки обрели свое настоящее. Летом парк становился, хотя и многообразен, но прост, как живая жизнь, без мучительных загадок. Осенью он был лишь прошлым и будущим, значимым промежутком между двумя жизнями. Летний парк был вечным настоящим, вечным, как детство, в своем веселье, своей неге, в предательской полноте жизни, не сулящей увядания и грусти. Строения осенью и зимой пустуя, оказывается, бережно хранили смысл, были словно сосудами, куда потом вливался праздник. Именно летом открывалось, что парк и был замершим пространством праздника и сам уснувшим праздником. По будням покойный парк плавно скользил к воскресным праздникам и тут уж являл свою мощь, щедрость и роскошество. Осенью он являл собой вечные печальные будни и наводил ужас своим запустением и непривлекательностью для людей. Летом и будни в парке понимались как предпраздничный день.